Глава 9. Жестокая истина. Возвращался я обратно, все по той же канализации. Рейн отправился со мной лично. По пути рассказал об устройстве бомб и показал парочку мест, куда их установим. Как оказалось, приспособление довольно простое. Перегруженный магический камень с отложенным датчиком. Такой датчик заполняет определенным количеством магической энергии, затем он начинает мало-помалу испускать эту самую энергию. Чем больше загрузишь, тем быстрее случится взрыв. Таким образом, все бомбы взорвутся одновременно в конкретное время. Рейн и его люди давно работают с подобными устройствами, так что в них я не сомневаюсь. Остается только успеть ко всему подготовиться. Паника и взрывы в разных районах точно привлекут внимание Кинары. Только вот достаточно ли этого? Я ведь собираюсь идти прямо к ней. Хотелось бы продумать какой-нибудь план, но, честно, не представляю, что меня ждет в поместье. Уверен только в том, что он защищен изнутри. Даже Эрик, полный придурок, поставил себе на защиту сильного солдата. Что же может придумать королева Великого Леса? Как мы добрались, попрощался с Рейном и, еще раз все обговорив, вылез на поверхность. Мы оказались чуть поодаль того места, откуда начали путь. Так безопаснее. Оказавшись на улицах, накинул капюшон и отправился обратно к Ауре. Нужно обо всем ей рассказать. А еще придумать причину, чтобы она ни о чем не догадалась. Хоть и говорил, что не возьму с собой Кинари, но почему-то уверен, что она выкинет что-то. Выйдя на центральную улицу и слившись с толпой, ускорился. День только начался. Народ заполонил дорогу. Отличное прикрытие. Хотя, если так подумать, сейчас эльфов даже больше, чем обычно. Задумавшись об этом, решил сделать небольшой крюк. И, к сожалению, не прогадал. Медленно продвигаясь через толпу, я вышел на площадь. А как оказался в первых рядах, заметил стражников. 10 солдат в сверкающих латах. Перед ними еще двое эльфов, но уже без брони. Их одежда отличается от обычной. Напоминает скорее мундиры с какими-то иероглифами на груди. Может, служители Кинары. Кто-то вроде командиров или главных помощников. Стоп! Позади этих двух я заметил еще кое-кого. Сидит на коленях в темной накидке. Капюшон скрывает личность. Руки и ноги связаны. Что они задумали? «Граждане Мастифа!» Один из двух в мундирах сделал шаг вперед, ударив кулаком в грудь. «Сегодня вы будете свидетелями кары предателя Великой Королевы. Не так давно в нашем городе объявился преступник, угрожающий мирной жизни. По нашим данным, это человек. Он особо опасен. Любые связи с ним будут приравниваться к предательству страны. Позади меня сейчас стоит тот, кого многие из вас знают и уважают». Он развернулся и резким движением сорвал капюшон с неизвестного. Я тут же застыл. На коленях сидит тот самый старик, мудрец из храма. Толпа заволновалась. Многие начали шептаться. Эльф же продолжил. «Многоуважаемый мудрец из храма, который вы посещаете почти каждый день, оказался нашим врагом. Он выдавал важные данные о нашей королеве-предателю, чем подверг всех нас опасности. И за это его ждет наказание». «Нет, нет, нет, нет! Как Кинара узнала о том, что мудрец помог мне? Я ошибся в работе артефакта, недооценил ее. Но он ничего такого не сделал». За мгновение в голове возникла идея ворваться и спасти его. Но тогда я ухудшу свое положение. Стражники за мудрецом — лишь часть проблемы. Благодаря глазу чувствую других. Сидят в домах и на крышах вокруг площади. Похоже, все это устроили, чтобы выманить меня. Вот же черт! Обойдя старика со спины, эльф схватил его за волосы и потянул на себя, заставив выгнуться. Второй достал кинжал с пояса и, приблизившись, взмахнул им, перерезав горло мудрецу. Наблюдающие затихли. Чувствую, как страх распространяется отовсюду. Это моя вина. Еще одна невинная жертва. К тому же какая? Кинара не пожалела мудреца. Он куда ценнее других жителей мастифа. Цыкнув, я отвел взгляд и собирался уходить, как услышал продолжение речи. «Граждане мастифа! Просим всех, кто сейчас здесь находится, помнить. Предательство будет караться смертью. Ваша королева не хочет проливать лишней крови тех, о ком заботится. Если вы что-то знаете о преступнике, сообщите стражникам. Вы можете помочь своей стране». «Чертовы выродки!» — процедил сквозь зубы, поспешив удалиться. Добравшись до гостиницы, двумя прыжками запрыгнул в окно. В первую очередь хочется обо всем поговорить с Аурой, и, оказавшись на подоконнике, я уже раскрыл рот, как вдруг тело застыло. Страх пробрал меня с головы и до кончиков пальцев. В центре помещения сидит она, Кинара. Закинув ногу на ногу и улыбаясь, смотрит на меня спокойным взглядом. Эти глаза словно в саму душу заглядывает. Осознание пришло быстро. Переведя взгляд, я заметил свою эльфийку. Она сидит на кровати связанная. Ранений вроде бы нет. Вздохнув и немного успокоившись, уставился на королеву. «А вот и ты, Артур». «Кинара?» Опустив ноги к полу, продолжаю смотреть на нее. Чувствую, если сейчас отведу взгляд, то точно умру. Магическая энергия ощущается в углах комнаты. Расположила там кинжалы, значит. «Прости за такой внезапный визит. Не хотела портить твои планы по моему свержению и все такое. Можешь считать, что соскучилась, вот и решила навестить». «Соскучилась, говоришь? Смотрю, тебе не составило труда найти меня». «Ну еще бы. Не будь таким наивным, мальчик. Ты всегда у меня на виду. Врешь». «Думаешь? К примеру, пару часов назад ты был на окраине города. По канализации шел. Умно». Услышав ее, я сжал кулаки. «Как? Как она узнала?» «Это все меняет. Кинара, ты...» «Расслабься», — перебила, усмехнувшись. «Мне плевать, что ты там делал и с кем был, своих проблем хватает. Ну, знаешь, все эти государственные дела и все такое. Кто бы мог подумать, что королевой быть так сложно? Может, об убежище она еще не знает? Тогда к чему это представление с мудрецом? За проступки нужно расплачиваться. Он сам решил предать меня. Это же мудрец. И что с того? Я знаю куда больше него. Для меня он простой болтливый старик. А что такое, Артур? Жалко стало?» «Ты монстр». «Я бы так не сказала». Кинара поднялась со своего места и направилась ко мне. «Перед тобой королева, которую давно приняли. А еще довольно сексуальная девушка. Ты так не считаешь?» Остановившись рядом, она коснулась моей груди и, приблизившись, прошептала на ухо. «Кстати, мое предложение, которое я сделала тебе в офлайне, все еще в силе. Только подумай, ночь со мной всего лишь за жизнь. Еще и об Элизе перед смертью узнаешь. Выгодно. Ты так не считаешь? Я ведь уже сказал, ты меня не привлекаешь». «Как обидно». Наигранно вздохнув, Кинара развернулась и направилась теперь уже к двери. «В общем, не знаю, что ты там задумал, но давай уже поскорее приходи свергнуть меня. Устала я тебя ждать». «Тогда почему не убьешь сейчас?» «Постой, ты разве еще не понял, что происходит? Мы с тобой на охоте, Артур, и ты добыча. Ну, ладно, мне пора. До скорой встречи. Надеюсь, не сбежишь, поджав хвост». Кинжалы вылетели из углов и сами прицепились на пояс. После Кинара вышла через дверь, захлопнув ее за собой. Я, наконец, смог расслабиться. Сердце так и колотится. Отдышавшись, взглянул на Ауру и тут же кинулся ее развязывать. «Ты как? Артур!» Она прижалась ко мне, начав реветь навзрыд. «Я так испугалась! Она ворвалась в комнату, одним ударом чуть не убила! Если бы не восстановление...» Главное, что ты в порядке. Боже, я и не думал, что она может заявиться. Но как? Как Кинара может следить за мной постоянно? Шпионы? Нет, я бы заметил присутствие чужой энергии. Может, артефакт какой? Но тогда где? На вещах или оружии? Надо подумать. Мысли путаются. Эта встреча все изменила. План, который, как я думал, может сработать, оказался простой пустышкой. Если Кинара способна наблюдать за мной постоянно, то она точно не допустит взрывов в городе. Остается понять, каким образом я себя выдаю, и... Стоп. На грани отчаяния в голову частенько приходят самые гениальные мысли. Усевшись рядом с Аурой, я начал вспоминать все, что меня связывает с нынешней королевой. Наша первая встреча произошла у меня в замке. Тогда Кинара никак себя не проявила. Ну, на то просто не было времени. Она держалась за остальными, не сводила с меня взгляда. Вторая встреча была в офлайне, уже после моего перерождения. Опять же, мы просто поговорили. Или, погодите-ка, она ранила меня в плечо и ногу. Может, на кинжалах что-то было? Специально ведь спровоцировала тогда. Я знаю лишь об одном способе, как следить за добычей. Раньше, да и сейчас тоже, охотники порой используют стрелы, наконечники которых смазывают собственной кровью, оставляя при этом частицы магической энергии. Это позволяет найти раненую добычу, если та не сдохла от первого выстрела и сбежала. Только вот одно дело животное, и совсем другое — человек. Чтобы я не смог ощутить чужеродную энергию в теле, нужно было впустить совсем мало и достаточно глубоко. «Аура», — обратился к более-менее успокоившейся эльфийке. «Да». «Ты можешь воспользоваться феей?» «Ты ранен?» «Сам не уверен. Только прошу, выложись на полную. Словно у меня смертельная рана». «Хорошо». Я скинул кофту и сел к девушке спиной. Она прижала руки к телу. Энергия начала распространяться. Чувствую, как тепло распространяется. Пришлось ждать пару минут. «Ну, как?» «Не пойму, в чем дело, если честно». «О чем ты?» «Я использую всю свою силу. У тебя нет внешних или внутренних травм, но часть энергии все же тратится. Не могу понять, куда». «Как и думал. Аура, продолжай лечить. Не останавливайся, пока энергия не перестанет уходить». «Какой же я кретин! Все это время у меня в теле были крупицы магической энергии Кинары. Она пометила меня еще в прошлую встречу и с того самого дня видит круглосуточно, даже не напрягаясь. Причем оставила так мало, чтобы сам не сумел почувствовать. Планировал сложные планы, скрывался, считал, что подбираюсь все ближе к цели, а на деле... даже с места не сдвинулся. Она на несколько... Нет, на 10 шагов впереди меня. Вот почему ты сказала про охоту. Ну, спасибо тебе за подсказку, Кинара. Пора заканчивать этот цирк.